Шедевр в лесу. Вор забрался по строительным лесам в окно на втором этаже музея, разбил витрину и беспрепятственно вынес экспонат целой 50 миллионов евро. Шедевр итальянского скульптора Бенвенуто Челлини 1500-1571 годы, ученика Микеланджело, «Золотая солонка», был украден из Венского музея истории искусства в мае 2003 года. Позже выяснилось, что злоумышленник, совершивший крупнейшее в истории Австрии хищение произведений искусства, даже не готовился к своему преступлению заранее. Будучи специалистом по системе сигнализации, он во время экскурсии по музею обратил внимание на несовершенство охранной системы. Через пару недель, возвращаясь под утро домой сильно навеселе, он увидел установленные у музея леса и внезапно решил похитить солонку, что ему и удалось. Сигнализация все-таки сработала, но охрана посчитала сигнал ложным. Лишь через несколько часов пропажу обнаружили уборщики. Примечательно, что вор узнал о колоссальной стоимости похищенного на следующий день из новостей. Вскоре после кражи он предлагал вернуть свой трофей за изрядное вознаграждение. Однако по горячим следам договориться не удалось, и связь с ним была утеряна. Только в октябре 2005 года вновь забрезжила надежда. Австрийской полиции было получено письмо с требованием выкупа в 10 миллионов евро. В качестве доказательства обладания шедевром похититель передал полиции съемный трезубец скульптуры. Договоренность о передаче на этот раз была достигнута, но в ноябре преступник вновь исчез. В конце концов, преступника удалось вычислить. Подвела любителя экспромтов современная техника. По номеру его мобильного телефона специалисты вычислили место продажи аппарата, а камера видеонаблюдения магазина, как оказалось, зафиксировала его фото. Воришку не пришлось и ловить. Его снимок на следующий день был опубликован во всех крупнейших газетах страны и показан по телевизору. В небольшой Австрии это действенный метод. Преступник сам наутро сдался полиции. Солонка была найдена в пригородном лесу в указанном им месте. К счастью, шедевр практически не пострадал и на этой неделе опять стал доступен широкой публике. Это хищение – одна из крупнейших краж предметов искусства и истории. Оно стояло под номером 5 в списке 10 самых громких подобных преступлений, которые ведет Art Crime Team – ACT. В этой статье две неточности. Во-первых, Бенвенуто никак нельзя назвать венецианским мастером, а во-вторых, в прямом смысле слова – он не был учеником Микеланджело. А теперь продолжим разговор. Получив солонку, король поговорил с адмиралом Клодом Даннебо, своим доверенным лицом. «Насколько я помню, — сказал король, обращаясь к адмиралу, — кардинал Феррарский так и не выдал Бенвенуто обещанных денег». Адмирал подтвердил. Вечером этого же дня у короля состоялся разговор с кардиналом. «Я дал вам Бенвенуто под охрану, а вы забыли о нем», — упрекнул король кардинала. «Скажите казначею, чтобы он выдал Бенвенуто 7000 золотых скудо». Конечно, кардинал обещал. Но прошло малое время, и он по своей дурной природе дал пройти у короля этому желанию. Это было трудное для Франции время. Война сжирала все деньги, казна была пуста. В 1543 году объединенный франко-турецкий флот захватил Ниццу, затем сухопутные войска разбили испанцев в битве при Кересоле. Франциск I был одержим идеей вернуть Милан, поскольку это было приданое его первой жены. Он почитал себя оскорбленным, потеряв его. Но занять Ломбардию французам так и не удалось. Кардинал выбрал правильный момент. Он сказал: «Ваше Величество, я пока не велел давать деньги Бенвенуто, потому что сейчас они нам нужны больше, чем когда бы то ни было. Кроме того, мы не можем угадать поведение Бенвенуто. Получив большие деньги, он, например, решит купить себе земли в Италии и уедет. Было бы лучше, если бы Ваше Величество подарило ему земли в нашем государстве. Этим подарком мы его привяжем к себе». Король нашел предложение кардинала убедительным, но потом решил сам посмотреть, как идет работа у Бенвенуто, и посетил его мастерскую. Роскошный светильник с Юпитером был почти готов. Серебряная ваза также близка к завершению. Дверь начинала являть свои красоты. Кроме того, в мастерской было много других работ из бронзы и серебра. Королю очень понравился Юпитер. Он рассказал Бенвенуто, что несколько лет назад заказал французским мастерам светильник такого же размера для подарка императору. Светильник изображал Геркулеса и был безобразен, но мастера заявили, что лучше из серебра сделать невозможно, и попросили за работу огромную сумму – 2000 дукатов. Тех мастеров король прогнал. Денег им не заплатил, а в светильнике Бенвенуто он увидел такую отделанность деталей и такую красоту, что рассудил справедливо дать ему эти самые 2000 дукатов. Здесь наверняка Бенвенуто погрешил против правды. Серебряный Геркулес был сделан по рисунку Россо, хорошего художника и, кстати, друга Бенвенуто. Отливал Геркулеса французский мастер Шеврие. Вряд ли эта работа была так уж безобразна. Потом Бенвенуто повел короля на свой замковый луг и показал там колосса для Фонтенбло. Он был в работе, но столь огромен и необычен, что король, вспомнив свой разговор с кардиналом Феррарским, сказал своему спутнику адмиралу Даннебо: «Бенвенуто сам у меня ничего не просит. Он считает, что сами его работы за него говорят. Надо ему помочь. Обеспечьте Бенвенуто первым же свободным аббатством с годовым доходом до 2000. Если это не выйдет целиком, то пусть это будет по частям. Я думаю, ему это все равно». Бенвенуто присутствовал при этом разговоре и стал горячо благодарить короля, присовокупив при этом, что готов работать для его величества без всякого вознаграждения, потому что для него главная услада – трудиться для такого великого, мудрого и щедрого короля. Благодарил он зря. Аббатство с 2000 годового дохода Бенвенуто так и не получил.